песни Жданевский. Он в тишине, неоновой, времени отрезки в историю прессованы. Ах, Екатерина, от тебя не спрячешься. В витринах елисеевских глаза в глаза с тобой встречаешься. Ах, Екатерина, от тебя не спрячешься. В витринах елисеевских глаза в глаза с тобой встречаешься. Даже дождь в Донецком моросит особенный. Вместо валерьянки под язык все это зовется обыкновенно родиной. Все, что ранит сердце, все, к чему привык